Глава 1. Начало войны. Каким же существом был Гильгамеш? Та информация, которой о нем располагала Тина Челк, была в лучшем случае поверхностной. Однако даже с этими крупицами знаний она была полна решимости поставить свою судьбу и навязчивые идеи предков на эту героическую душу. Гильгамеш – король героев. Тысячи лет назад землями, которые потом стали называться Месопотамией, правил великий король, впоследствии ставший героем своего народа. В древние времена, когда еще жили боги и каждый человек многого стоил, в отличие от современности, этот герой, рожденный от союза человека и бога, правил городом-государством Уруком. Его знали одновременно как деспота, разрушившего свою страну, и как короля, стоявшего на переломном этапе истории и приведшего страну в новую эпоху. Какой бы конец он ни встретил, под его правлением Урук процветал как прекрасная и великая нация. В его сокровищнице хранились все творения рук людей и богов, которые, по слухам, являлись изначальными версиями всех благородных фантазмов героев последующих веков. В прошлом эта героическая душа, обладавшая высоким уровнем божественности, предположительно была призвана в войне за Святой Грааль, проводимой в стране Японии. Говорили, что по силе никто из остальных героев не мог сравниться с Гильгамешем. И он победил. Тина слышала, что он многое умел, был сведущ во всех областях, но что более важно, его боевой стиль был таким ошеломляющим, что приводил всех остальных в замешательство. История о возвышении города-государства и сборе бесчисленных сокровищ из алчности привлекли ее внимание. Посвятив себя этой войне за Святой Грааль, Тина была готова отбросить свою чистоту. Ее людям была нужна всепревосходящая сила, чтобы защитить свои земли от посягательств жаждущих. Другими словами, ей нужно было превзойти в жадности самих захватчиков. Так ее растили. Поэтому она знала, что должна быть безжалостной. Если Гильгамеш был тираном, который растопчет своих уже павших на колени врагов только за тем, чтобы их уничтожить, так тому и быть. Ее не волновало, как сильно она запятнает свою честь. Ее народ изгонит чужаков со своих земель и полностью очистит их. Чтобы исполнить унаследованный от предков долг, Тина должна забыть про свое девичье сердце и полностью отдать себя могущественному деспоту. Она не боялась смерти. Ее пугали лишь непрерывные мучения земли предков в руках чужаков-магов. Однако она просчиталась. Она не ошиблась в Гильгамеше и его качествах героя. Тина, которая жила в современном мире, просто не понимала истинной значимости героя, жившего во времена, когда боги свободно совокуплялись с людьми. Неважно, был ли он деспотичным или великодушным королем. Она полностью недооценила величину его силы. Тина даже не догадывалась о невероятной мощи, которую, по слухам, золотая героическая душа проявила в ходе предыдущих войн за Святой Грааль. Однако героическая душа Гильгамеш видела в этих войнах лишь унылую возню, погрязшую в глупости и тщеславии, за редкими исключениями. Так каким же существом был Гильгамеш? Когда Тина поклялась ему в верности, она узрела проблеск истины. Он был человеком с величием короля и героической душой победителя. Когда покров, которым король героев наградил ее, был сорван, она узрела поток чистой силы. Ночь. Север Сноуфилда. Широкая долина. «Ты всего лишь дитя. Веди себя соответственно. Пока не познаешь этот мир, тебе будет достаточно лишь взирать на мою королевскую мощь со всем ликованием». «Я постараюсь, Ваше Величество». Когда Тина склонила голову перед словами Гильгамеша, случилось это. Мощный поток магической энергии затемнил окружающее пространство и начал сходиться в одной точке рядом с Тиной. Это было нечто большее, чем просто энергия. Магический элемент, чище которого Тина ничего не видела в своей жизни. Нет, у него даже была божественная аура. Собрался в сгусток в правой руке короля героев и материализовался в форме кинжала. Но для простого кинжала предмет обладал слишком причудливыми очертаниями. Он очень сильно походил на катализатор для призыва Гильгамеша, который использовал убитый Тиной маг. «Клинок, ключ», не подумав, пробормотала Тина. «Не говори о нем так же, как о ключе в руках того шута», горделиво ответил Гильгамеш. Сжав клинок-ключ, он направил ее острие в небеса. «Это нечто вроде воплощенного контракта, которым я связал себя сам». В его голосе звучала скука, но на лице читался намек на веселье. «Следи внимательно, Тина, и покажи мне свою стойкость». Перед Тиной, которая по-прежнему не поднимала головы, открылось оно. Энергия хлынула из клинка ключа в окружающее его пространство и открыла портал в самой ткани мира. Облаченные в черное люди Тины зашумели, но глаз толпы, насчитывавший сотни человек, заглушила дрожь пространства. Казалось, сотрясались сами измерения, и голос Гильгамеша отчетливо звучал в ушах Тины. «Знай, моих подданных никогда не ужаснет обычная дуэль. Детская игра». С этими словами искажение пространства сошлось в одной точке. Прямо перед Гильгамешем возник меч. Он не был похож на клинок-ключ, но и обычным оружием его никак нельзя было назвать. Клинок меча был очень странным. Словно наслаждаясь собой, Гильгамеш заговорил с мечом. «Мне неприятно нарушать твою дрему, но скоро я устрою для тебя настоящее празднество!» Спустя секунду король героев произнес. «Нет, тебе не будет скучно. Никому не будет!» Он был изящен в каждом жесте и надменен во всех отношениях. Затем Гильгамеш с нескрываемым ликованием двинулся вперед и внезапно пропал из виду. Сделав один лишь шаг, он отправился в другое место. Это было все, что он сделал, но даже для обученной магии Тины жест Гильгамеша был проникнут невероятным воодушевлением, которого она никогда прежде не испытывала и, наверное, никогда не испытает. Оставить своего мастера – необдуманный поступок для слуги. Принципы войны за Святой Грааль закладывались в сознание слуги в момент призыва. Вряд ли Гильгамеш не знал о рисках, оставляя своего мастера одну. Но Тина, ошеломленная азартностью момента, не видела проступка в его действиях. Она должна запечатлеть в своей памяти все, что будет происходить с сего момента. Это предчувствие возникло у Тины, когда в нее хлынула сила Гильгамеша. Чувством, переполнявшим сердце девочки, которая должна была отринуть все эмоции, был страх неизвестности. Или, возможно... За несколько секунд до этого, запад Сноуфилда, большой лес. «Мастер, подожди меня здесь. Я ненадолго». Энкиду коснулся щеки серебряного волка, который смотрел на него с тревогой в глазах. Затем слуга встал перед мастером на колено и, растопырив пальцы, приложил ладони к земле. «Все будет хорошо», — улыбнулся Энкиду, и деревья вокруг него зашелестели. «Лес меня защитит». Неистовое дыхание ветвей и листьев внезапно закрыло небо, и в землю заструилась мощная магическая энергия. Все было так, словно лес обладал своей волей и умышленно создал природный магический барьер. «Мне нужно идти. Если я встречусь с ним здесь, лес погибнет. И мне не удастся защитить тебя. Ты простишь меня?» Серебряный волк слабо провыл, и Энкиду обнял его. «Спасибо, мастер. Пока жизнь бьется в моей груди, я клянусь вернуться к тебе». В ту же секунду, когда Гильгамеш исчез, покинув Тину и ее людей, Энкиду тоже устремился вперед. Он был сдержан, как ветер, и благочестив, как весна. При всем при этом, Радость, чувствовавшаяся в каждом его могучем шаге, была ничуть не меньше, чем у короля героев. «Дело плохо. Покинуть лес!» — приказал Фалдоу своим людям по рации, почувствовав аномалию. «Что происходит?» «Поток маны изменился. Скорее всего, весь лес теперь под его контролем». Сказав это, Фалдоус почувствовал огромную силу, которая текла по лесу. Он двигался бесшумно, словно скользя по земле, не нанося лесу вреда. Его можно было даже назвать ветром. Присутствие этой героической души, ставшей с лесом одним целым, внушало ему страх. Взяв себя в руки, Фалдоус начал отдавать приказы своим подчиненным. «Отступайте и держитесь от пустыни как можно дальше. Мы отправим в эту местность БПЛА и фамильяров». Затем высоко над Сноуфилдом великая сила словно разорвала атмосферу, и нечто столь же монументальной силой пронзило небеса. Фалдоус почувствовал этот поток энергии спустя несколько секунд после того, как отдал приказ об отступлении. «Неужели это... там что-то происходило?» Просчитав вероятности, Фалдоус пришел к выводу и тут же отверг его. Или скорее он надеялся, что ошибся. «Мы еще даже не начали понимать размеры их силы, а они уже хотят начать?»